Дорогие братья и сестры, друзья, гости, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. Евангелие от Марка, последняя глава, 16, с 9 по 18 стих. Евангелие от Марка, 16 глава, с 9 по 18, по 18 стих. «Воскресший рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии, Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышавши, что он жив, и она видела его, не поверили. После этого явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим 11, возлежащим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать эти знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Дорогие братья и сестры, почему у верующего нету сил трудиться? Одна из причин. Почему? Не расслышал? Мало веры. А на основании этого текста почему? Но мы видим, что явился Марии Магдалине. А Евангелие от Иоанна нам показывает, 20 глава, 11 стих, а Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб. А Мария стояла у гроба и плакала. О ком она плакала? Об Иисусе Христе. А какой он был для нее? Умерший для нее, правда? Умерший. В таком состоянии она могла трудиться, она могла что-то говорить? Нет. Правда? Нет. Так почему сегодня нету сил трудиться? Христос учил учеников, что должно всегда молиться и не унывать. Когда есть уныние, есть ли силы трудиться? Но мы видим, что Христос явился ей, да, мы видим, она опять же, 15-16 стих, Иисус разговаривает с ней, Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Брат, сестра, что ты плачешь сегодня? Какие проблемы в твоей жизни? Много. А как ты их преодолеваешь? Веришь ли ты сегодня во Христа воскресшего? Призываешь ли Его имя сегодня? О, имя Иисуса, как сладостно мне оно!» Дорогие друзья, я заметил, когда вот такие есть переживания, какие-то духовные борения, только мысленно прибежишь к Иисусу, к Его имени. Вот, честно говоря, у меня улыбка вызывает прям сразу раз. А вот до этого я, наверное, на моем лице было плакань, плакающий, плачущий. Иисус воскрес. И Он свидетельствует Марии. Да, она говорит: что ты плачешь? Кого ищешь? Она думает, что это садовник, говорит: «Господин, если ты ее вынес, скажи мне, где ты положил его, и я возьму ее». Иисус говорит: «Мария». Брат, сестра, сегодня Иисус обращается к вам по имени: «Дорогой друг, я воскресший. Я не тот мертвый, куда надо ходить постоянно». Один брат так упомянул, говорит: «Постоянно в Гефсимании находимся. Мы там вот в этих борениях, в этих тяжбах. Но Христос воскрес. Христос сегодня живой. Сегодня одесную Богу». Он говорит: «Я ходатайствую за вас. Вы больше сих дел сотворите». Почему? Потому что я туда иду. Я там у Него. Нету сил трудиться. Надо анализировать, почему. Не верим в воскресшего. Грех ли это? Да, конечно. Потому что написано: кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, закончите, пожалуйста, осужден будет. Мы видим, что она приходит к ученикам возвестить. И возвестить — это по-гречески апогело. Приносить весть, сообщать, доносить, уведомлять, рассказывать, объявлять. Она говорит ученикам, но слишком не те уста для учеников. Да, сестра приходит и возвещает, но сестра, сестра. Конечно же, они не поверили. И не поверить — это апейстео. Не верить, не доверять, быть неверным, нарушать верность. Не верить, не доверять, быть неверным, нарушать верность. Они не поверили. Они не восприняли ее, как, потому что сестра, ну... Что там сестра может сказать? Хорошо. Двое других, они в том же состоянии, они идут дорогой в Эммаус, разговаривают о всех тех событиях, является им их Христос, идет с ними, они не узнают его. И он говорит: «О чем это вы разговариваете?» И они возмущаются, говорят: «Ты что, говорит, не знаешь, что ли?» Так такие события были. А действительно были такие события. Совершалось спасение всего человечества. Они, он им открывается в преломлении хлеба, они узнают, они говорят: не горело ли сердце, не были бы ли близки к тому, чтобы раньше распознать его. Это для нас тоже, мы иногда слышим, у нас что-то где-то горит, но вот до конца принять тяжеловато. Как мы сегодня вообще воспринимаем Слово Божие? Как мы воспринимаем проповедь сегодня? Благую весть. Насколько мы ее принимаем? Насколько она живет в нашем сердце? Мы видим, что когда они возвестили, написано, и им не поверили. Здесь, кстати, если другое слово смотреть, оно немножко другое в греческом. И они уже, знаете, как бы утверждены, первый раз послышали, а это вообще просто, ну, не поверили. Ну, ладно, бывает все у каждого, что там, не померещится, да, в этих переживаниях. Но является сам Христос. Является сам Христос, и мы читаем, Он явился самим одиннадцати. Марк описывает так, что именно одиннадцати возлежащим на вечере и упрекал их за неверие и жестокосердие. Неверие, что слышавшим, дальше он говорит, что не поверили видевшим его воскресшего и не поверили. Видевшим его воскресшего не поверили. Почему у нас нет сил? Еще раз. Маловерие, жесткое сердце, невосприимчивое. Иногда слушаешь свидетельство, кто-то сидит, простите, хлипает, а кто-то сидит равнодушно, у него даже может еще и смеяться. От чего? Невосприимчив. не слышит, где-то, может быть, отдален, еще где-то осуечен какими-то проблемами. И для него все нормально, все обычно. Один брат свидетельствует о величии Божьем, что он ходил в лесу и восхищался творением Божьим. Он просто восхищался, он свидетельствует другим. Были братья, наполненные зал. И он говорит, как, насколько велик Господь. Он так все чудно сотворил. Он не то, что там деревья, да, но что-то большое. Он еще и там что-то маленькое посадил. У нас есть один брат, который любит это маленькое собирать. Ну, наверное, не один, их много, и сестры есть. И он восхищался этим. Он видел вот такие вот маленькие. Господи, как велик ты, как могущественен. Он восхищался, свидетельствовал, передавал это переживание, присутствие Божие. Но он повосхищался, посвидетельствовал. После подходит брат. Знаешь, у нас этой дряни в Рязани сколько хочешь. И человек понимает, что вот тот человек не пережил, он не прочувствовал, он не встретился. Как мы слушаем? Слышим ли мы свидетельство, когда свидетельствуют о Христе, когда свидетельствуют о взаимоотношениях с Ним? Слышим ли мы это? Касается ли нашего сердца это? Христос воскрес. Он живой сегодня. И Он свидетельствует об этом. Он говорит, упрекает за неверие и жестокосердие, что видевшим Его не верите. Что тот, кто соприкасается с Богом, не верите, не воспринимаете. Это проблема не тех, кто свидетельствует. Проблема тех, кто слушает. Проблема, может быть, не знаю, проблем у нас много. Вот читаешь книгу «Екклесиаст», он говорит, я все попробовал, но все суета. Вот все суета, нету того, чтобы вот не суета. Все, детей растить. Суета. Образование, там, не знаю, работа, дачи, огород. Все суета. Ну, посмотрите, ну, правда. И он заканчивает. Заканчивает, интересно, да? Он говорит. Простите. Тринадцатый стих. «Выслушай сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай». В этом все для человека. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. В этом все для человека. Сущность всего, вообще нашего пребывания здесь на земле, вот она. Бойся Бога, заповеди Его соблюдай. И когда мы не слышим чье-то свидетельство, у нас нету страха. Мы не слышим, что человек имеет общение с Богом и свидетельствует, его не слышим. Но проблема-то не в человеке, который имеет и свидетельствует сегодня. Но Христос как бы вразумил их. Дальше что Он говорит? Дальше Он второе посылает. Он сейчас укрепил и утвердил, Он сейчас засвидетельствовал, что Я воскресший. Дальше Он говорит, идите. Идите по всему миру, в каждое место, где ты находишься, иди, свидетельствуй обо Мне, учи обо Мне, говори обо Мне, делами, устами. Можно устами, можно делами. Один брат свидетельствует, едет в такси, разговаривает с водителем. Вот разговаривал, таксист говорит, слушай, ну, он так воспринимает. Давайте мы не будем сейчас как-то вот такими жесткими. Он говорит, от тебя такая какая-то хорошая аура. От тебя что-то такое доброе. Ну, он так понимает. Он не христианин, чтобы он назвать как-то правильно. От тебя Дух Божий веет, да. От тебя вот теплота, любовь. Он понимает так это. И он говорит, от тебя вот исходит что-то доброе. Мы можем это излучать, эту любовь Божию, это посолить немножко в мире, совершить добра. Может быть, просто общаясь, может быть, не свидетельствуя о Христе, но ты свидетельствуешь тем, что ты желаешь добра этому человеку. Это уже свидетельство. Может быть, кому-то просто помочь в магазине. Может быть, кому-то чего-то не хватает, да заплатить где-то. Бывает так, стоишь, и кто-то ищет там и не может найти, ему там чуть-чуть не хватает, и он оставляет и уходит. Не замечали такого? Замечал. Нужно немножко помочь. Конечно, нужно аккуратно, так, чтобы не обидеть. Иногда люди обижаются. Я сам могу заплатить. Но это они в своем таком вот непонимании, неверии, нежелании принять любовь. Но он говорит, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари. Нету различия, кто ты, россиянин, украинец, белорус, там, не знаю, нигериец, ну, китаец, японец, американец, неважно, кто, иди и свидетельствуй, иди, говори. Каждый должен услышать эту весть, это радостная весть. Бог примирил с собой человека. Христос пришел, оставил славу небес, одел эту плоть. Для чего? Спасти нас. Он отдал душу свою за нас. Он отдал, чтобы приобрести нас. И Он с этим вместе даровал нам жизнь. Жизнь сегодня. Посмотрите, Он говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Он сегодня спасен. Сегодня нету сил, да мы не живые. Поймите, когда мы переживаем в тяжелых обстоятельствах каких-то и не взываем ко Христу, или не верим в Него, не доверяем Ему, мы просто не живем этот момент. Мы просто мучаемся. Согласитесь, когда мы в переживаниях, мы в мучениях. Поверните свой духовный взор. Призовите Иисуса. Это так чудно. Это так славно. Это так красиво. Физическую улыбку вызывает. Взирайте на Христа. Верьте Его словам. Если Он говорит, «Се я с вами» в Евангелии от Матфея, 18 стихе 28 главы, Он говорит, приблизился и сказал, «Дана мне власть всякая на небе и на земле». Посылая нас, Он дает нам силу трудиться. Он дает возможности, Он дает способности. И Он там же говорит, «Се я с вами во все дни до скончания века, до того, пока ты живешь на этой земле, дышишь, Он с тобой». И там тем более. Вчера мы проводили брата, пастора церкви, служителя Чеховской церкви. Брат, наш пастор пишет, говорит, «Братья, Алексей Дмитриевич ушел к Господу, ушел домой, и ему там сейчас хорошо». Ему действительно там хорошо. Написано, он счастлив. Писание, 14 глава, Откровение, 13 стих. Блаженны умирающие в Господе, счастливы. Но нам сегодня здесь трудиться. Этот же пастор, он подходил всегда, он сидел на заднем стульчике, там в конце, в уголке, он подходил и всегда после служения говорил, «Братья, трудитесь! Братья, совершайте труд!» Он укреплял, как-то ободрял, давал такой посыл. Трудитесь дальше. У вас есть для этого силы. У молодых сила. А в седине, говорит, мудрость. Но у молодых сила. Трудитесь сегодня. Пока есть у вас силы, трудитесь. У того пресвитера, к сожалению, уже не было сил. Поэтому он сидел уже там. И тихо, я надеюсь, молился за церковь, за служителей. Но сегодня у нас есть силы совершать труд. Пока есть силы, давайте использовать. Бог дает нам силу свою совершать этот труд здесь. И Он дальше подкрепляет, что вас будут сопровождать сие знамения. Скажите, сопровождают ли нас сегодня эти знамения? Воскресают ли мертвые? Исцеляются? Именем ли моим изгоняете злых духов? Я скажу, да. Оно есть в нашей жизни, оно яркое. Да каждый из нас здесь сидящий, это разве не чудо? Разве мы не воскресли? Разве это не чудо была одна жизнь? Господь снял всякий груз с нас. Стал легкостью, сегодня другая жизнь, другие ценности. Да благословит нас Господь. Господь сегодня нас обличает в неверие. Если у нас нет сил, не веришь. Если ты в переживаниях не доверяешь. Может быть, жесткое сердце не воспринимает, не слышит. Оно как об стену горох отлетает. Вроде бы свидетельство, слава Божия, от тебя оно отлетает, не принимает. И он дает, говорит, идите. Он дает силу для труда. Дана мне всякая власть на небе и на земле. И так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Идите, научите. И вас будут сопровождать знамения. Да благословит нас Господь. Да укрепит наши ослабевшие руки. Да призовем Его имя. Спасительное имя, сегодня дающее жизнь нам. Да прославится Он в этом. Аминь.